Знаете, о чем вы мне сейчас напомнили, Санта-Мария? О том времени, когда я была в колледже сестер-монахинь. Они нас предупреждали: будьте осторожны, девочки. Стоит вам съесть жареное филе в компании с мужчиной, и вы сразу забеременеете. Сначала священник, а теперь монахини. Похоже, я в ваших глазах вырос, поднялся на ступеньку выше. Нет, все-таки он милый и к тому же находчивый. Надо его остановить, пока не поздно. Лично мне история вашего восхождения не нравится. Я ведь не Эверест. Ну и потом вы меня разочаровали. Такого удара не выдерживал еще никто. Он наклонил голову и горестно вздохнул. «Хорошо». «Печально», — сказал он. «Тогда объясните мне поподробнее вашу теорию о чисто дружеских отношениях». Он не только не сдался, но даже перешел в контратаку. «Не понимаю, почему вы все хотите меня в чем-то уличить, и мне же приходится защищаться. Я говорю или делаю одно, а вы находите в этом совсем иной смысл. Боже, неужели никто из вас не в состоянии воспринимать меня такой, какая я есть? Вы мне показались симпатичным именно потому, вы мне тоже. Сегодня утром, когда я ехал к вам домой, знаете, о чем я подумал? Нет? Что вы симпатичная сеньора. Вот и чудесно. Разве я претендую еще на что-нибудь? А что я вам такого сказал, простите? Что хотел бы снова с вами встретиться? Симпатичный сеньор с симпатичной сеньорой? Ну, разумеется. Тогда так и надо было сразу сказать. Послушайте, Анна Карла, я сегодня хоть минуту волочился за вами? Нет, признала она. Вот видите? Она видела. И видела достаточно ясно, что в этом-то и заключается главная опасность. Но отступать было поздно. Она сама себя загнала в ловушку. Они въехали в город. Хорошо. Давайте встретимся. Когда? Не знаю. Может быть, завтра? Если только после полудня. Потому что утром вы должны отвезти в Балон американку. Тогда завтра в 4. Где? В кафе на проспекте Бельджио, ответила она, едва сдержавшись, чтобы не съязвить, возле кладбища. Он грустно и покорно согласился. Но ее так легко не проведешь. Наверняка он придал выбору места свой особый смысл. До самых ворот префектуры они говорили о пустяках. До свидания, Ривьера. Приятного вам уикенда. Синьорина Фориато слегка помахала ему рукой и мелкими шажками направилась к Виа Гарибальди. В общем-то, она неплохая женщина, подумал Лело, глядя ей вслед. После обеденного перерыва она встретила его сухо, как он и ожидал. Но стоило ему помочь ей составить несложный балансовый отчет, как она на глазах переменилась. Стала с ним приторно ласковой. Даже о его поездке на пьяцца Сан-Джованни упомянула без раздражения, в шутливом тоне намекнув, что красивый молодой человек может многое успеть за час. Какая же у нее, у бедняжки, должна быть унылая жизнь. Настоящий робот, без всяких романтических порывов.